Глава 13. Эти трое его тоже заметили. Они посмотрели на него пару раз и, кажется, один раз о нем говорили. А инженер делал вид, что его ничего тут, кроме еды и танцующих девиц, не интересует. И если еда была откровенно не очень, то девицы были что надо. Тот, кто их делал, определенно знал, что нужно настоящим людям от этих биологических кукол. И лица, и бедра, и зады были созданы на самый взыскательный вкус. А еще они умели двигаться. Ну а мозги? Да зачем им мозги? После танца женщина-бот, слезая с эстрады, так и не одевшись, шла между столов, протягивая руку всем, кого видела. Улыбалась, показывая ровные зубы и повторяя всего одну фразу. «Буду рада любой благодарности». Если я вас заинтересовала, мы можем уединиться за небольшое вознаграждение. На эту фразу у них ума хватает. И небритые пьяненькие мужички-старатели, с интересом разглядывая их, бросали им мелкие денежки в их изящные ладошки. Пока он ел, пока поглядывал на местную ночную жизнь, принял решение уходить. И чтобы у Коняхина и его приятелей не возникло подозрений, стал заказывать себе кактусовую водку. К еде сразу три рюмки, а после того, как разносчица убрала со стола грязную посуду, еще две. Пусть они думают, что он навеселее сейчас отправится спать. Конечно, инженер не мог знать наверняка, что думают и что собираются предпринять люди Юрка, но ждать, пока они соберутся, он точно не хотел. Допив последнюю рюмку, что называется, отвольно выкинул мелочи на стол, и на хмельном расслабоне пошел из заведения к себе наверх, краем глаза наблюдая за троицей. И, конечно, отметив для себя, что его уход ими был замечен, гнилозубый весельчак тут же, как только Горохов стал подниматься по лестнице, наклонился к старшему и что-то стал ему говорить. Эх, знать бы что! А пока не знаешь наверняка, нужно думать о наихудшем варианте и готовиться к нему. Войдя к себе, он сразу стал собираться. Спать хотелось. Пять рюмок водки играли свою роль. Но осознание опасности не давало ему расслабиться. Он действовал быстро. Во-первых, карта. Она тут, в кармане пыльника. Геодезический инструмент, штатив, рейка, коробки, одежда, средства гигиены, сумка с лекарствами, патроны, канистры. Вещей набирается много, они тяжелые. Все нужно собрать и перенести в гараж. До рассвета еще 2 часа. Выезжать потемну, мало ли. У этих может быть ночной прицел. Да и петлять по степи на перегруженном мотоцикле ночью — удовольствие еще то. Перегруженный мотоцикл и днем-то управляется плохо. Так и норовит въехать в бархан, завалиться, забуксовать в любой куче песка. А ночью прибавь к этому еще тучи мотылька-трупоеда, что летят на свет фары. А еще саранча к мотыльку в придачу и следов скалопендры в темноте не разглядеть. Остановиться и посидеть на бархане, пока солнце не взошло, так это верный способ пауков с клещами на себя собрать. Нет. Из города нужно выехать за час до рассвета. Уезжать не расплатившись? Скорее всего, хозяйка даст им знать, что он уезжает. Нет, платить он пока не будет. Если будут вопросы, так он едет в пустыню работать. Или бросить вещи, а потом вернуться? Горохов закуривает, глядит на собранные вещи и, стараясь не топать, подходит к двери. Прислушивается. За дверью тихо, негромкий гул снизу из зала. Музыка. Кастрюли громыхают на кухне. Инженер, сняв предохранительную скобу с кобуры револьвера, аккуратно приоткрывает дверь. В коридоре никого, но это его не успокаивает. Он запирает дверь. Спускается вниз, в зал. Троица сидит все там же, а Коняхину принесли новый стакан с пивом. Инженер подходит к стойке, покупает пачку сигарет. Что делать ему, он так решить и не может. Эти трое выпивают, кажутся расслабленными. Может, зря он так всполошился? Ну, срисовали они его карту, но ведь он знал, что так будет. Возможно, ей заинтересовались и не те люди, на которых он рассчитывал. Тем не менее, интерес к его деятельности есть. Разве не этого он хотел? Горохову, честно говоря, сейчас было просто лень куда-то ехать. Зачем? Ночь кончается, койка есть. Кондиционер есть, дверь железная с засовом. Усталость уже давала о себе знать, да и выпитая тоже. Может, завалиться спать до 5 часов вечера? Инженер закурил и стал подниматься к себе. Но у лестницы почти столкнулся с Нинкой, и когда та уступала ему дорогу, он услышал ее шепот, тихие, но отчетливо произнесенные слова. «Чернозубый в гараж ходил». Сказала и, не взглянув на него, даже тут же повернулась и понесла поднос с грязной посудой на кухню. А он развернулся и, словно что-то вспомнил, пошел в гараж. Что он там делал, чертов наркоман? Свой квадроцикл смотрел. Забыл что-нибудь в нем, может, траву свою или... Инженер идет к своему мотоциклу. Лампочка в гараже была тусклая, но что поделаешь. Он присел рядом со своей машиной и первым делом осмотрел колеса. Давление вроде в норме, но прокол так сразу не скажется. Дальше зажигание, свечи, стартер. На первый взгляд все в порядке. А Горохов продолжает осмотр. Все трогает пальцами, и вот оно. Шланг от бензонасоса к движку. Он щупает, щупает. Надрезан. Маленький надрез, причем со стороны корпуса. Так что, если не будешь искать специально, никогда надреза не увидишь. Даже сейчас он чувствует рыбье масло на пальцах. А когда насос даст давление, топливо потечет вовсю. И течь будет на раскаленной от работы и жары моторы горячую выхлопную. Рано или поздно, если не обратить на протечку внимания, полыхнет. Конечно, ездок не сгорит. Да и мотоцикл, скорее всего, потушит. Но сможет ли он после этого продолжить движение? Это большой вопрос. «Это не все, это не все!» — повторял он про себя, осматривая мотоцикл со всех сторон. «Просто так они шланг резать не будут. Какой в этом смысл?» «Или по следу пойдут». И он нашел то, о чем догадывался. Между задним крылом и стойкой амортизатора была прилеплена на что-то липкое электронная деталька с ноготь величиной. Инженеру и думать не было нужды. «Передатчик!» Вот теперь все складывалось в законченную картину. Пеллинг. Он поедет в степь, там у него загорится мотоцикл, и по передатчику его найдут. А для чего? Для разговора? А почему тут не хотят поговорить? Потому что папа Дулин не любит беспредела. Беспредел портит репутацию. А там степь. Кто там что разберет? Казаки, дарги, а может, человек на скалопендру налетел, на гнездо шершней, на варана, на паука... Ну, мало ли, что там может произойти. Это ж степь. Да, все вставало на свои места, и у Горохова уже не было сомнений по поводу своих дальнейших действий. Нужно было убираться отсюда. И побыстрее. Молодец, Нинка. Будет представлено к награде в 20 копеек. Он лезет в бардачок, достает оттуда запасной шланг. Умело и быстро заменяет порезанный. Не выбрасывает его, прячет. Пусть коняха думает, что он уезжает на поврежденном транспорте. Теперь уже нет времени притворяться. Теперь сваливать. Горохов быстро поднимается к себе, одевается, берет вещи, спускает их вниз в гараж за 2 ходки, начинает все это грузить на мотоцикл, крепить ремнями. «А вы что, уезжаете?» — влетает в гараж хозяйка. Она на вид обеспокоена. «Прямо сейчас?» — Да, — коротко бросает он и тут же спрашивает, — сколько с меня? — Даже не предупредили, — недовольно произносит женщина и, быстро посчитав в уме, называет сумму. Что ее огорчает? То, что он так быстро собрался, уезжает, не предупредив, или то, что такой постоялец съезжает? Честно говоря, инженер не сильно удивился бы, если бы узнал, что бабенка с Коняхиным заодно. Он с ней не спорит, хотя счет считает запредельным. Горохов достает деньги и молча рассчитывается с ней. «Откройте, пожалуйста, дверь». Он сразу выехал, как только дверь гаража распахнулась, и был рад тому, что на улицах в тихом безветренном воздухе стояла пыль. Движение на улицах города оказалось оживленным. Кто-то ехал за саранчой, кто-то по другим делам. Ему нетрудно будет затеряться. Поэтому инженер не торопился, пропускал как встречных, так и тех, кто его догонял. Он не хотел выезжать из города раньше времени. До рассвета еще больше часа, а петлять среди барханов приятнее, когда все видно. А доехав до восточного выезда, нашел тихое местечко между кривыми бетонными домиками, загнал в проулок мотоцикл и заглушил мотор, оперся плечом на стену, закурил, чуть сдвинув маску, потянул к себе свою флягу, с которой никогда не разлучался. Видавшая вида трехлитровая круглая фляга, на первый взгляд такая же, как и те, что носит с собой любой человек, живущий в степи или рядом с нею. Только городские в городах в них не нуждаются. Но вот его фляга была не совсем обычная. Он вытаскивает ее из старого кожуха, а там половина фляги — это металлический тайник. Он открывает его и прячет внутрь ко всяким нужным вещам и маленький передатчик, который он нашел на своем мотоцикле. Горохов знает. Стенки металлического тайника наглухо запечатывают передачу. Так что эти умники его в пустыне не вычислят. И тут ему в голову приходит мысль, что те, кто резал ему шланг, и те, кто ставил ему жучка, могут быть разными людьми, цели которых могут быть разные. Черт! Нужно было раньше осмотреть мотоцикл. Может, передатчик поставил Тарасов? А коняха с его людоедами мог и по следу на песке меня найти. В общем, все было непросто, неясно и опасно. Впрочем, как и всегда. Инженер спрятал флягу и подумал о том, что выяснит позже, кто решил за ним следить при помощи жучка. А пока он стоял и курил в узком проулке, глядел, как, поднимая пыль по дороге в сторону выезда, идет и идет разнообразный транспорт. Он дожидался времени, когда хоть чуть-чуть начнет светать. Единственным местом, где он мог укрыться, почувствовать себя в безопасности, было казачье стойбище. Но тут нужно было соблюдать осторожность. Нельзя было показать атаману Васильку, что он может притащить за собой из города какие-то неприятности. Инженер по рассвету, по прохладе добрался до раскинутых по барханам сетей, и там, конечно, нашел и казаков с помогающими им детьми, и молодого атамана. Они все остановили сбор добычи, смотрели на него. А Горохов слез с мотоцикла и, помахав им рукой, направился к Васильку. Поздоровался с ним за руку. Потом с двумя казаками, что были рядом. — Здорово, атаман! — произнес он, поглядывая на сети. — Саранча — один молодняк. — Двухнедельная, — согласился Лёва Василёк. — Мельче, но зато вкуснее старой. — Это да! — кивнул инженер. На этом официальная часть переговора была закончена. И, видя, что казаки молча ждут пояснения к его появлению, он перешел к сути вопроса. — Слушай, атаман, тут такое дело. Буровая должна прийти через пару дней, может, дня через три. Мне теперь все время тут нужно быть. Посмотреть площадку для вышки, место для лагеря выбрать, скалопендр перебить. Он указал рукой на юг. — Все это километров 10 отсюда будет. Мне по 2 раза в день мотаться в город резона нет. Может, можно у тебя 3 дня переждать? Может, есть палатка лишняя у тебя? Нет, Василек хоть и был молод, но дураком он не был точно. Он сразу Горохову не ответил, чуть подумал, а потом спросил. — Слышь, инженер, а ты точно никого из города за собой не приволок? — В каком смысле? Инженер делает вид, что не понимает. — А кого я должен был приволочь? — Да мало ли, там в городе всякой сволочи хватает. А Василек говорит все это с подозрением. — Да никого я с собой не приволок. Горохов быстро соображает. Ему уже ясно, что лучше не втягивать казаку в свои игры с Коняхиным. И он добавляет. — Ладно, чтобы ты и твои люди не волновались. Я поставлю палатку там же, где собираюсь ставить буровую. Но вот палатки у меня нет. — Да пусть у нас ставят. Чего там? У нас под камнями хороших мест много. — говорит один из казаков, что слышит их разговор. Но атаман даже не взглянул в его сторону. Он молчит и думает, а инженер, не дожидаясь его решения, продолжает. — Нет, спасибо, я поставлю палатку там. Он снова машет рукой в сторону юга. — На участке, только вот палатки у меня нет. А Лёва Василёк по прозвищу «Ходи нога» его и спрашивает. — Да еще так серьезно, с пониманием. — Что, прижали тебя в городе, инженер? Выкручиваться нет смысла. Горохов и отвечает ему честно. Копался кто-то в моих вещах. Судя по всему, это был человек Юрка. Думаю, искал карту. Атаман удовлетворенно кивает головой. За маской его лица, конечно, не видно. Но Горохов знает, чувствует, что там под ней раздражающее его выражение. «Я так и знал». «Я так и знал». «Ты же говорил, что у меня проблем с городскими не будет», — произносит Василек, как будто с усмешкой. «А сам теперь прибежал ко мне прятаться». «Прятаться, прибежал». Эти слова задевают Горохова. «Но он должен быть спокойным. Сейчас у него просто нет права на раздражение и недовольство». «Да, он должен пропустить это мимо ушей. Он должен быть спокойным». «Я не так говорил», — напоминает Атаману инженер. «Я говорил, что с городскими я сам разберусь». «Разберешься?» — не верит Василек. «В его тоне слышна ирония». «Разберусь», — твердо говорит Горохов. «Да ты и со Скалопендрой разобраться-то толком не можешь!» Уже не скрывая насмешки, продолжает Атаман. Паскудная баба эта, Самара, уже разболтала по всей степи, разнесла, что он промахнулся с нескольких метров. Это было неприятно. И опять Горохову приходится себя сдерживать, чтобы не ответить какой-нибудь грубостью на эти реплики казака. Он опять спокойно поясняет ему. «В ваших местах скалопендры больно хитрая». И тут вдруг говорит атаман ему уже без иронии, без насмешки, а скорее даже холодно. «А ты, инженер, дурак, если думаешь, что в наших местах только скалопендра хитрая». Эти слова и, главное, этот тон уже всерьез не понравились Горохову. Так не понравились, что он машинально, не отдавая себе отчета, поправил на лице маску, но при этом, опуская руку, отвел в сторону полупыльника, чтобы рука стала чуть ближе к револьверу. Нет, это, конечно, он сделал машинально, но это его рефлексивное движение красноречиво говорило о его состоянии. И это состояние называлось «Чем черт не шутит?». И в который раз за этот разговор, беря себя в руки, он говорит атаману: «Разберусь я со здешними хитрецами или не разберусь, то моя забота, тебе-то что? Ты дай палатку, да сиди, жди. Надейся, что я разберусь, и ты получишь свои деньги». «Так и поступлю», — отвечает ему атаман. «Палатку дам, но кондиционера лишнего у меня нет. Но могу 20 литров воды в сутки давать. И еды сколько съешь». «Вот и прекрасно», — произнес инженер. «Я поеду туда. Пришли кого-нибудь, пусть привезет воду и палатку до жары». «Пришлю», — обещал Василек. Горохов, не попрощавшись, пошел к своему мотоциклу. «Да, тут все непросто, непросто. Положиться не на кого, опереться не на что. И вправду тут все хитрое, не хуже местных скалопендр».